свиная корейка по-боконьски. На 6 порций 600 граммов корейки, 150 граммов свежих грибов, 75 граммов копченого шпика, 1 луковица, 2 трети стакана сметаны, кости для бульона, 1 столовая ложка муки, красный молотый перец, соль. Кости положить в чашу для варки риса, залить водой, подсолить, варить 1,5 часа. Копченый шпик растопить на сковороде, добавить грибы, мелко нарезанный лук, посолить, добавить перец. Корейку порезать на ломтики, слегка обжарить. Положить в чашу для варки риса, добавить грибы с луком. Залить сваренным из костей бульоном, соль, перец, смешанную со сметаной, пассированную муку.